Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Сегодня такая опасная, наверное, для каждого радиоведущего тема, которую мы назвали патологической болтливостью. Впрочем, насколько она патологическая? Что мы вообще называем болтовней? Чем слово русское, такое доброе, приятное слово «болтать» отличается от слова «разговаривать» или «общаться»? Что такое болтовня? Почему из человека периодически начинает выливаться бесконечный и трудно обрываемый поток слов? Нормально это или нет? Как это относится к характеристике человека, того самого человека, который болтает, или того человека, которого смертельно раздражает болтовня? Что она такое? Вот тема сегодняшней программы. Ну и, конечно, я надеюсь, что вас не очень раздражает наша привычная болтовня по радио. Обсудить проблему болтовни, кто и зачем болтает, почему мы иногда говорим, ну, просто патологический болтун, можно по постоянному телефону нашего прямого эфира. Патологическая болтовня — тема нашего разговора. Ну и, как правило, в музыкальных паузах мы вспоминаем разных забытых певцов. И сегодня у нас еще одна такая знаменитость 50-х годов прошлого века. Звали эту знаменитость Джонни Рэй. Это был один из первых певцов, который пел в такой разговорной манере. Он скорее говорил, болтал. И поэтому и музыка, которую он тоже писал, и сами его песни напоминают такую вот жизнерадостную болтовню. Джонни Рэй сегодня у нас иллюстрирует разговор на тему о болтовне. Что такое болтовня? Зачем люди часами болтают? Очно, ну и, конечно, по телефону. Yes, tonight. I'll be Jack and you be Jill. Yes, yes. До встречи ночью. До встречи ночью, Джозефина. Пел Джонни Рэй. Это почти про нас. Мы же встречаемся, когда начинается ночь. Доброй ночи, Дмитрий. Вы по междугороднему дозвонились? Да. Откуда вы? Город Электроугли. Очень приятно, мы вас слушаем. Вы знаете, такое дело. У меня есть товарищ, он очень любит болтать. Вот. Так как сегодня речь идет о болтовне, мне бы хотелось все-таки разузнать, в общем, из-за чего это происходит. Вот как вы думаете? Я думаю, что это происходит от своего рода комплекса неполноценности, скорее всего. Вы же знаете своего товарища, правда? Я знаю своего товарища, конечно. Когда ему хочется начать болтать? Вы знаете, ему хочется начать болтать практически всегда. Практически всегда? Его болтовня, она исходит как из него самого, так сказать. Из него самого, то есть если он болтает, он, как правило, болтает только о себе, только о собственном я, так скажем. Вот интересно, когда он болтает, Игорь, вы его слышите? Да, я стараюсь. Стараетесь или слышите? Стараетесь или слышите? Слышу. А вот как вы думаете, чем отличается разговор, ну, скажем, мужской трёп? Или мужская беседа от болтовни. Что это за слово такое? Что мы им обозначаем? Мужской трёп от болтовни? Ну да. Я отвечу. Мне всегда, я не знаю, согласитесь ли вы со мной, но мне всегда казалось, что мы называем болтовнёй речь, которую мы не слышим. Почему я и задаю эти вопросы. То есть речь, которая... Ну, как бы произносится, как некий звуковой ряд. Она, в общем, по-своему всегда эгоистична. Очень часто так болтают женщины, подруги, когда одна очень долго говорит, вторая делает вид, что слушает, на самом деле занимается своими делами. Потом, в свою очередь, ну, приходит какой-то момент, когда получает возможность болтать она. Нет, я не утверждаю, что это всегда так. Но мне кажется, что мы по большей части называем болтовнёй разговор ни о чём. Или разговор на тему, ну, скажем, заранее известную. Но о чём, в сущности, можно болтать, если не о себе? Поскольку, когда мы сплетничаем, то мы чаще всего так и говорим. Мы с подружкой или мы с дружком посплетничали. Хотя, наверное, сплетни превращаются в болтовню ровно тогда, когда мы их особо и не слушаем. Во всяком случае, может быть, и слушаем, но не запоминаем. Это разговор ради разговора. Что, кроме эгоизма, в этом есть? Вот вы говорите неуверенность в себе. А как она проявляется, Игорь? Я не знаю, возможно, посредством этой самой болтовни. То есть болтовня очень часто носит некоторую защитную функцию? Вполне возможно. У человека что-то не получается в жизни, жизнь как-то не совпадает с его портретом, и его ожиданиями, и он говорит о себе для того, ну, наверное, чтобы с этим портретом хоть как-то совпасть. Какое-то внимание. А вы уверены, что он привлекает внимание? Я думаю, да. Потому что мне иногда кажется, нет, ну, естественно, я же не знаю вашего товарища, но мне иногда кажется, что вот когда человек защищается болтовнёй, он скорее уговаривает сам себя. Он как бы делает поправку на то, что его не слышат. Нет, не было у вас такого впечатления? Вполне возможно, что вы правы. Вполне возможно. Ну что ж, я, наверное, попробую чуть-чуть дальше объяснить, что происходит. Спасибо вам большое, Игорь. Доброй ночи, Ольга. Алло. Да-да. Здравствуйте. Я хотела просто рассказать свою историю. Я немножко, как сказать, я была очень замкнута. И, как говорится, мне не был болтовни вообще. Я не могла вообще ни о чем почти говорить. Только иногда что-то прорывалось так. Вот. А недавно меня как бы это все отпустило, и я могу, в общем-то, разговаривать и общаться нормально. Простите, отпустило это как? Ну, не знаю, не сразу. То есть, как сказать, я не могла заставить себя вообще ни о чем почти говорить. Мне было очень трудно. Только когда меня это очень задевало, я могла говорить. Когда мне очень это за сердце задевало, я начинала тогда говорить на какие-то темы, причем уже никого не слушая, не обращая никакой реакции людей. Не сердитесь, Ольга. Я, знаете, что хочу спросить? Ну вот я со стороны вас слушаю. А почему это плохо? Ну, да, мы называем таких людей сдержанными. Я была слишком сдержана. То есть это мне самой очень мешало. Мне не хватало общения, я очень страдала от нехватки общения с людьми. Вот. И я поэтому пыталась себя изменить. Но это очень медленно шло и не получалось до какого-то момента. Как? Вы просто заставляли себя разговаривать? Ну да, немного, да. А что это был за момент, с которого вот вдруг бах, и все получилось? Я даже не знаю. Это произошло совсем недавно. Я даже не могу объяснить, что произошло. И какое чувство внутри возникло, вы тоже не знаете. Какое чувство? Да, ну вот, вот с каким чувством вы стали болтать, если пользоваться терминами сегодняшней передачи? С чувством большого облегчения. Что меня вот, вот то, что меня держало, меня отпустило. Какие-то как бы вот задвижки внутренние были сняты. Да. Спасибо, Ольга. Спасибо за ваш рассказ. Я хотел вот что сказать. Ну, не знаю, насколько это имеет отношение к Ольгиному рассказу. Но вообще, вот интересная какая вещь возникает вместе с разговором о болтовне. Дело все в том, что наше общество, как бы мы ни говорили о том, что как бы у нас нет идеалов, на самом деле идеалы у нас есть, есть они всегда. И этот идеал общества, который существует сегодня, он имеет прямое отношение к болтливым людям. В свое время, в 30-х годах прошлого века, Карл Густав Юнг написал толстенную книгу под названием «Психологические типы», из которой во всеобщее употребление вошли термины «экстраверт» и «интроверт», или «экстраверсия» и «интроверсия». Юнг доказал существование двух базовых установок человеческой психики. Одно направление – вектор такой вовне, и другой вектор – вовнутрь. Экстраверсия и интроверсия. Ну, на самом деле, это очень примитивный такой рассказ, потому что в действительности, объединяясь в разных людях, он насчитал там 8 подтипов экстравертов и интровертов. Но Юнг же обратил внимание на то, что если начало первая половина века была, с его точки зрения, эпоха интровертов, то по логике вещей к концу века в моду должны войти экстраверты. Ну и действительно, посмотрите, в некотором идеале, в котором мы существуем, в моде человек болтливый. Мы называем таких людей легкими. Этакий оптимист, попрыгунчик, современный, следующий за модой, твердый материалист, очень общительный, легко излагающий свои мысли и чувства, со вкусом одевающийся, крепко стоящий на ногах, может быть, немножечко циничный в этом своем оптимизме. Ну, во всяком случае, так мне представляется некий идеал, который сегодня формирует общество. И вот в этом обществе, как мне кажется, становится чрезвычайно трудно выживать интровертом. Потому что экстраверт, так как он общительный, он должен думать, как все. он как бы существо общественное. А интроверт по Юнгу – это принципиально диссидент. Это человек, который предпочитает сидеть внутри себя, совершать какие-то внутренние открытия и всегда и во всем оказывается человеком инакомыслящим. Чувствительным, слабым. Мне иногда кажется, что вот это желание разболтаться, извините, если я не очень хорошо это формулирую, о котором говорила Ольга и которое у нее получилось, это не столько какой-то комплекс неполноценности, сколько желание быть как все. Вот не умеем мы ценить людей, устроенных по-другому. Для нас нормальный человек – это человек открытый, общительный, еще раз говорю, твердо стоящий обоими ногами на земле, оптимистичный. Нет, далеко не все мы являемся такими. Но, по-моему, с каждым годом мы все больше и больше хотим такими быть. Одной из особенностей экстраверта еще в описании вот в этом толстенном томе Карла Юнга, чего там только нету, как раз и является легкость в проявлениях болтливости. То есть легкость в разговорах свободных абсолютно на любую тему, которые не остаются в памяти. Мне кажется, ну, может быть, когда человек тратит огромное количество усилий на то, чтобы научиться болтать, он, может быть, просто следует некой неощутимой для него самого моде. Ну, вот такая сложная мысль получилась. Доброй ночи, Вера. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Вы знаете, меня судьба свела, это не друзья мои, просто меня судьба свела. У меня было двое знакомых. Одна женщина лет так... 60, второй мужчина лет под 40. Это были болтуны невообразимые, причем оба образованные. Она строитель по специальности, а он юрист. Они друг друга не знают, они просто мне встретились на пути, и они очень похожи друг на друга вот в этой части. Вот. Значит, темы могли быть самые разные. И ты просто изнемогала от их разговора. Вот, и главное, это не разговор, а диалога-то нет. Один монолог. Слово там ставить невозможно совершенно. То есть даже, по-моему, у меня были такие случаи. Я разговаривала по телефону, изнемогала от разговора. Пойду какое-нибудь дело сделаю, прихожу, она опять говорит. Она продолжает говорить. И вот, вы знаете, я закончила знакомство с ними, и с одним, и с другим. С женщиной закончила таким образом. Однажды я был в выходной какой-то, я планировала какие-то дела сделать, в 11 дня она мне позвонила. И верите, она кончила в 19, в 7 часов вечера. Я посмотрела на себя в зеркало, белее полотна, я изнемогала, я уходила, я все. И, в общем, короче говоря, я избавилась от этого знакомства. И потом долго думала, с чем я имела дело. Все же это, наверное, какая-то патология. Причем, значит, темы такие. У мужчины всевозможные были темы. От музыки до политики и все такое прочее. У женщины репрессированные, 37-й год, покаяние. Репрессированные, 37-й год, покаяние. Это все в шею переезд. Все. У меня больше вопросов, чем... Не очень радостные, надо сказать, у нее были темы. Как-то не совпадают они с моим портретом экстраверта. Я думаю, что вы правы. Скорее всего, речь идет о некоторой патологии. При некоторых, ну, скажем, сосудистых нарушениях головного мозга вот такие монологи становятся нескончаемыми, потому что человек не может выделить главного в своей мысли. Ему все время кажется, что он что-то недоговорил, он начинает повторяться, потом теряет начало мысли. Я все время говорю, строит такой куст. Но главное в этом кусте, извините, невозможность выделить главное. И это очень часто бывает характерно для органических расстройств нервной деятельности, не тяжких психических заболеваний, но для различных нарушений, ну, например, сосудистых. мозговых или последствий травмы. Ну вот, очень может быть, что вы столкнулись именно с такими людьми, особенно тогда, когда они застревают на каких-то старинных переживаниях, и когда вот это ощущение именно заезженной старой пластинки продолжается. Ну, во всяком случае, мне так кажется. Но вместе с тем, я не могу, конечно, этого утверждать по одной простой причине. Как только что говорил Игорь, это может быть способом самоутверждения. Умение слушать – это одно из тех умений, которые мы у своих детей не очень воспитываем или вызываем у них реакцию протеста. Зато школа и семья, как ни странно и незаметно, очень хорошо воспитывает умение говорить. А сейчас, на самом деле, надо звучать громче. Да, вот я побывал, я уж не стану называть в эфире, на нескольких ток-шоу, на которых просто ходят сотрудники, ходят редакторы и подзадоривают участников, чтобы они как можно громче кричали. И так это вот на таком телевизионном шоу и называется. «Заявляйте о себе». Не сидите, заявляйте о себе. И я тогда подумал, что это симптом времени, поскольку все равно потом, как ни редактируют это ток-шоу, в этом гомоне и крике разных маститых специалистов, совершенно невозможно разобраться. Получается ток-шоу ради ток-шоу, то есть болтовня ради болтовни. И когда такие стереотипы начинают навязываться, то болтовня, такое невинное слово, вдруг превращается в социальный феномен практически, когда мы перестаем даже в разговоре искать суть. Мы болтаем ради того, чтобы звучать громче, и ради того, чтобы нас хоть кто-нибудь дослышал, ради того, чтобы получить слушателя, как получает его неминуемо радиоприемник или телевизор. И на молодое поколение, и на людей немолодых, я думаю, вот этот стереотип влияет чрезвычайно похожим образом. Ну что ж, давайте сделаем маленькую паузу и послушаем, как Джонни Рэй с Фрэнки Лемоном поют мелодию «Двух друзей» из середины 50-х годов. Because your baby's left you all alone, on your own. There's one of two things she will do. She'll either hurry back to you or stay far away. Good evening, friend. Good evening, friend. Good evening, friend. Good evening, friend. How's about some cheer before this evening ends? Tonight let's have a real good evening, friends. Believe you me, when you've had fun, you shouldn't worry where the money went that you spent. Cause the worry turns your hair to gray, and you waste time away and wasting time. Tonight let's have a real good. Серебряные нити. Вот еще один интересный вопрос, связанный с болтовней. Считается, что женщины говорят больше, чем мужчины. Вот интересно, как вы думаете, это правда или нет? Ну, знаете, да, есть огромное количество старых анекдотов, типа «я с самой свадьбы еще ни разу не разговаривал с женой». Вы что, поссорились? Да нет, просто я ее люблю и поэтому не хочу перебивать. Вот насколько в этих бесконечных анекдотах и историях есть зерно истины? Как вы думаете, Антонида, доброй ночи. Доброй ночи. Мы вас слушаем. Вы знаете, я разговор, два понятия, болтливость и разговор. Это два разные понятия. Мне так кажется. Может, я не права? Так мне тоже так кажется. Я вот и пытаюсь понять, в чем отличие. Болтливость – это то, что человек разговаривает, не дает другому человеку говорить. Ну, а как же? Только сам он разговаривает. А как же? Мы пошли поболтали. А разговор – это по существу. Когда вот собираются друзья и разговаривают, это по существу нужно говорить. О себе или на любые темы. Это разговор. Я не знаю, может быть, я не права, может быть, я не знаю. Ну, почему? Мне кажется, что вы полностью поддерживаете мое мнение. Спасибо большое, Антонида. Все-таки, как вы считаете, кто же больше разговаривает, мужчины или женщины? Мое понятие, конечно, это я, например, мне хлебом не корми, но дай поговорить. Я люблю поговорить. Ну вот. Не болтать как вот, а поговорить, по существу поговорить. Понятно. Спасибо, Антонида. Доброй ночи, Галина. Есть Галина у нас? Алло? Нету Галины. Ну так вот ведь, как интересно. Действительно, бесконечные исследования и у нас, и за рубежом доказали, что у женщин гораздо больше словарный запас, выше речевая активность и ясность речи. Ну, есть мнение, что это вообще происходит от того, что матери чаще и охотнее говорят с девочками, чем с мальчиками, а папы вообще народ неразговорчивый, и поэтому сыновей своих болтать не учат. Но на самом деле, если говорить вот об этом, об этой противоположности экстравертов и интровертов, то все меняется да наоборот при смене пола. Самая типичная проблема, которая встречается у мужчины и интроверта, это клеймо неудачника. Очень часто и у женщины. Кто такой мужчина-интроверт? Это тихоня, слабак, фантазер, маменькин сынок. Именно интровертов, то есть людей, которые мыслят внутрь себя, награждают такими нелестными эпитетами. И, в общем, не будем греха таить, эти общества во многом справедливы. Если за эталон общества взята болтовня или вот такая отчетливо экстраверсивная позиция, то интровертированный индивид совершенно очевидно попадает в категорию людей второго сорта. Но все немножко не так, если мы говорим о женщинах. Доброй ночи, Владимир Георгиевич. Большое спасибо. Я из Кировской области. Меня матушка называла «болтун, находка для шпиона» после того, как я упал со второго этажа. Но дело в том, что с товарищами мы всегда находим возможность укладываться в 2-3 минуты, в 5. То есть вот те товарищи, которые, особенно мужчины... Владимир Георгиевич, извините, понимают, вас понимают, мы понимаем друг друга, даже почти что слово-слово. Но некоторые люди, которые... как вот, может быть, интроверты, как вы говорите, они понимают по своим штампам, он уже отключается. И я слежу за мыслью во время своей болтовни, слушает он или нет, или до него не доходит. Для некоторых уже с первых же слогов он уже уходит в сторону. И поэтому разговаривать с ним бесполезно. Понятно. Но я просто думаю, что кроме интроверсии бывают такие проблемы, как просто-напросто банальная глупость. Ну, может быть. Да, ведь не обязательно у интровертов в сторону уходят мысли. И все-таки, как я спросил вас, Владимир Георгиевич, как с подругами? Вам удается их переболтать? Подруги приходят лет через 10 или 15, говорят, вот ты тогда говорил, ты был прав, абсолютно прав. То есть, ну, некоторые через 20 уже у них внуки появились и говорят, товарищ дорогой, ну, я вам еще раньше был на этой самой передаче, говорил, что в 3-летнем возрасте я поклялся не жениться из-за того, чтобы не попасть в руки такой старухи, как у рыбака и рыбки в сети. То есть вот я сколько наблюдаю, большинство женщин все-таки следуют советам этой старухи и, вернее, принципам ее старухи. Чем больше ей мужчина делает добра, тем она еще сильнее хочет, чтобы его закобалить. Есть закобалить? Небольшой контингент, который действительно не интроверты женщины. А закобалить это как? А? Закобалить это как? Ну как закобалить? Вот так вот она его отправляет к золотой рыбке, чтобы, значит, она была золотая рыбка у нее на побегушках, в конце концов. Но это смешно. То есть пользуясь терминами нашей передачи, женщина мужчину может уболтать до такой степени, что он будет на побегушках бегать? Нет, просто меня отец приучил женщине уступать с самого детства. Значит, я стараюсь, но она не понимает, что я ей уступаю. Она думает, что она мне уступает. Ну, понимает, через много лет, может быть. И приходят, жалуются на первого мужа бьет, и второй муж бьет. Вот, ну что ж, я говорю, я старался за вашу, как говорится, свободу, за ваше благополучие. Вы понимаете, что я говорю для того, чтобы вам сделать лучше, а не для того, чтобы себе. Спасибо. Спасибо вам большое. Всего доброго. Так вот, все сказанное выше о проблемах интровертов относится к мужской половине человечества. В обществе есть два идеала, или два образца, стандарта. Идеал мужчины и идеал женщины. Так вот, если идеал мужчины имеет ярко выраженный экстравертный характер, то идеал женщины, напротив, сама интроверсия. Женственность, податливость, заботливость, уход, стремление сохранить, наверное, именно эти качества имел в виду наш предыдущий радиослушатель под термином «закабалить». Все это качество интровертов. Но неминуемо и в женской жизни мы сталкиваемся с неким противоречием. Мужчина хочет, чтобы женщина была интровертом, была пассивной, заботливой, мечтательной, инфантильной, а ведет себя так, что заставляет женщину быть экстравертом. Ну, как бы один муж бьет, второй муж бьет, появляется желание сопротивляться. Как бы, да и рассказать кому-то об этом надо. И поэтому очень часто наша болтовня является чем-то вроде бесконечного крика отчаяния. Я хочу, чтобы кто-то услышал о теплом и главном, что есть внутри меня. Доброй ночи, Галина. Есть Галина в эфире. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Вы знаете, у меня телефон в одной комнате, а радио в другой, поэтому... И это правильно. И никак не могу высказаться, и возникают новые вопросы. Мне кажется, что и в определенной ситуации, если человек принес какую-то обиду, даже, может быть, незаслуженную, несправедливую, то и мужчины, и женщины становятся одинаково болтливыми, потому что им хочется высказаться, что их незаслуженно обидели, им хочется поделиться, им хочется иметь поддержку. Я всегда смеюсь. Нам становится опасно, у нас становится опасно спрашивать, как дела. Потому что мы воспринимаем этот вопрос на полном серьезе. Как будто человек, который это спросил, действительно интересовался нашими делами. Да, Галин? Да, я думаю так. И тогда мы хватаем его, как у Ильфа и Петрова, за лацкан пиджака и начинаем действительно рассказывать ему о всех тех проблемах, которые накопились у нас в жизни. Хотя в каждом дому по кому, и чаще всего ему оказывается не до наших проблем. Поэтому вот весь этот комок, о котором мы говорили, и желание высказаться, и все остальное выплескивается в один момент в виде болтовни. И болтовня это не всегда выглядит здоровой, потому что тот самый человек, который спросил нас, как истинный американец, как дела, how do you do, совсем не собирался выслушивать всего того, что мы ему потом имели рассказать. Поэтому, прежде чем рассказывать, я думаю, имеет смысл все-таки обратить внимание, а человек в данный момент находится в настроении, чтобы нас выслушать, или нет. А то он может сбежать, и как это очень часто бывает, нам потом будет вообще некому высказаться. Так вот, о жизненных идеалах, ну, время передачи стремительно бежит к концу, я хотел сказать, что очень многое в том, что связано с нынче модным поведением, когда-то, совсем недавно, было уделом психиатрии. Вот тот же Петр Борисович Ганушкин, автор одной из знаменитых русских психиатрических работ, я уже как-то ее вспоминал, «Клиника психопатии» она называется, писал о так называемых маниакальных личностях. Так вот, маниакальные личности отличаются переоценкой собственной личности, гармонирующей с общим настроением и доходящих до бредовых идей величия, правда, нестойких. Наблюдается отсутствие всяких жизненных тревог, присутствует довольно, цитирую, довольно туманная житейская бодрость и доведенная самопереоценкой, слабостью самокритики и растроможенностью желаний до карикатуры. При мании чувство собственной ценности приобретает эйфорическую окраску. Таким людям свойственна самоуверенность, бесцеремонность, что при обычно повышенной самооценке делает их несносными болтунами. Нередко они лживы, завистливы, склонны к рискованным приключениям при полном отсутствии критического отношения к своим недостаткам. У них, представляете, безобразие какое, отмечается постоянная потребность в увеселениях. Предприимчивость ведет к построению воздушных замков и грандиозных планов, кладущих начало широко вещательным, но редко доводимым до конца начинаниями. Предприимчивые и находчивые, такие субъекты обыкновенно выпутываются из самых затруднительных положений, проявляя при этом поистине изумительную ловкость и изворотливость. Многие из них знают чрезвычайно большие достижения и удачи. Они остроумные изобретатели, удачливые политики и ловкие аферисты. Это одаренные субъекты, которые изумляют окружающих способностью часами говорить о самом себе, о многосторонности своей психики, богатстве мыслей, душевной доброте и отзывчивости и так далее, и так далее, и тому подобное до бесконечности. Вот что я вам хочу сказать, что тот самый идеал болтливости, который сегодня, вот вдумайтесь, является неким идеалом и образцом поведения, всего-то навсего каких-нибудь 80 лет назад рассматривался как психическое заболевание. И при том достаточно опасное для общества, так как все целиком я прочесть, разумеется, не могу. Так вот, очень похоже, что эта опасность для общества осуществилась. Давайте задумаемся, когда будем болтать. Ну, я желаю вам спокойной ночи. Я надеюсь, что я не очень вас уболтал. Давайте не будем плакать, как это делает Джонни Рэй. Желаю вам вместе со мной спокойной ночи. Cloudy skies, so let your head